Алло, добрый день, Валентина Петровна, у телефона. Алло, алло. Добрый день, вас беспокоит СВД Лосиноостровского района. Заместитель начальника ОВД, начальник криминальной милиции Шипепов Александр Геннадьевич. По такому к делу к вам. Были пойманы бандиты квартирные. Они завладевали квартирами пожилых. Вот. И у них в мобильном телефоне был найден ваш номер. И боюсь, что у нас сейчас нет свидетелей явных. И необходимо, чтобы вы к нам подъехали и написали заявление. Никуда я не езжу. Вы не можете? Не выезжаю. Ну, это совсем недалеко, на электричке буквально проехать немножко. Нихуя себе, за город. В лес хотите заманить, пришибать, блядь, да? Нет, мы же наоборот их должны привлечь к ответственности, но мы не можем без свидетелей. Необходимо ваше заявление. Я ловлей бандитов не занимаюсь, это не моя компетенция. Ну, вам они не беспокоят, разве не звонят? Потому что вот найден был ваш номер и... Ну, звонят, хуй с ним, чего они имеют от звонков-то, бляди? Ну, не знаю. Хуй с ним, пусть названивают. Ебать их в рот. То есть вам нормально, да? Бог все равно накажет. Мне не нормально, а чего я сделаю, блядь? Ну вот, я же вам говорю... Я что, по лесу буду их ловить? Нет, нужно... Бегать только... по лесам? Заявление ваше вам написать, и все у нас... Или хотите... Пошли вы нахуй, я знаю, что ты, блядь, такой же, как он. Только что? Имя изменил себе, блядь. Что? И заявление со свиданием со мной захотел. Ключики от квартиры отобрать, да голову оторвать. Хуй тебе, блядь. Так,